Ну, Оля, которую вы уже знаете, которая, к сожалению, на шаг вперед ваша дорога. Вот это тот самый пример Оли, что она останавливается и идет в другую сторону. Сколько мы с тобой знакомы? 10 с чем-то лет. Это мой позор. Ну и в то же время, ничего, упадешь, ничего страшного. Это не ты, я же не тебя ругаю, это я себя ругаю. Что-то я не доделываю с ней. Она пришла ко мне студентка лет 10 тому назад. Она прошла курсы. Или даже диплом выдала. Да, красненький. Ты смотри, может, я стану великим человеком, ты на нем много заработаешь, когда продашь. Нет, это для тебя. Но пока еще этот диплом ценится дешево. Вот. А у тебя есть книги «Психологическое айкидо»? У меня все ваши книги есть, Михаил Вот Михайлович. И береги только вот одну книгу вашу. «Психологическое айкидо» – первое издание, так? Ты его потом... А все равно ты же их не Она читаешь, загонишь. Она вот эта новая вот, книга. Да. Нет, а вот новая, вот красненькая. А мало у кого есть. Она сейчас на черном рынке до 5000 стоит. Вот это 54 страницы. И диета, и психологическое айкидо. Да-да. Психологическое айкидо, психологическая диета. Это моя первая книга. Вот. Знал бы я, что я сам себя, наверное, не поверил. Надо было же ставить хотя бы сотенку. Ну, вот здесь свидетели видели, как я их продавал. Я ремонт делал, нашел несколько книжечек и, значит, стал их на аукционе продавать. Тогда они стоили где-то 50-60 рублей, сейчас несколько тысяч. Наверное, рановато я продаю, вот всегда вижу. Лет через 5 они будут стоить, может быть, 50 тысяч. Нет, ну вот это, которая новая. Ну, так я сейчас расскажу, чтобы хоть люди тоже немножко знали. Итак, значит, она пришла, она уже несколько лет никак не могла из института выбраться. Оставалась на второй год, да? Ну, я чуть не на четвертом курсе, у меня там три двойки подряд были, чуть не вылетела. Ну да, чуть не вылетела. Ну, короче говоря, сказать, она пользовалась, она институт закончила все-таки. Ну, у нас же врач-то выходит с дипломом, а он еще нуждается что? В доработке, как Жигули. А потом у человека, который с диплом врача, его еще не подпускают к работе. Он должен что-то закончить, интернатуру, ординатуру, получить диплом, ну и так далее. Она не удосужилась это делать. И, значит, ну, жила за счет того, что у нее квартира так от мамы осталась, постояльца отпускала, ну и так далее. Как-то жила. И где-то прошло несколько, да. Ну, ей становилось немножко лучше, она тут же с кем-нибудь знакомилась. Да причем молодые ей нравились. Ну, от молодых-то какой толк? Если бы она с молодыми не имела дела, то потом ей и в возрасте понравились. А какие в возрасте? Она миловидная, ну, знаете, у нас так козлистости бывает у главных врачей достаточно. Ну, ей делали предложения. Но они ей не нравились, которым было лет 40-45, а ей было тогда 27-28, да? Ну, вы же понимаете, как от этих идиотов, петушков молоденьких, толку мало, с которыми она там знакомилась где-нибудь во время каких-нибудь раутов, вечеров. А от главврача так был бы толк, он говорит, не могу, они мне не нравятся. А вообще, конечно, это работа сценария была. Она с младшим братом-алкоголиком возилась. Нет, сексом она с ним не занималась, но ей нравились мужчины, которые моложе я. Ее старше, еще... у меня на 7 лет старше. Что? Брат мой. Брат мой. Но все равно отношения это были к нему, как к ребенку. Да? Да. Так, ну, значит, ну, здесь не имеет значения. То есть ей не нравились мужчины, которым надо, конечно, подчиняться. А так, конечно, она молоденьких находила, у нее квартира, у них ничего нет, ну и так далее. Сценарий. А что за сценарий? Ну, черт его знает, как его назвать. Помню, Сизифа у меня сценарий. Да, Сизифа. Потому что она заодно берется, до конца не доведет другое. Один раз я ее, правда, спас. Ее какой-то авантюрист подбивал, чтобы какое-то дело вложить. У нее ничего, кроме квартиры, нет. Она хотела квартиру продать. сейчас бы без квартиры было. Что самое главное, она так вот, очертя голову, как коза такая. И причем то, что ей говорил я, это для нее сразу исчезает, как будто бы я не говорил. Было такое дело? Угу. Ну хорошо, я говорю, ты что, совсем что ли? Нельзя квартиру закладывать. Ну, если я ее хотела, я не помню. Да, не, она не, даже не помнит. Я помню, что мы говорили на эту тему. Что ей предложили, она должна вести бизнес. Бизнес даст потом огромную прибыль, она вернет долги. Но кончилось бы, конечно, это тем, но обдурить ее ничего не стоит. И сейчас. И сейчас. Почему? Кто-нибудь более эмоционально скажет, чем я, она туда пойдет. Это уже твоим сценарием доказано. Так уже было раз 8, если не больше. Что будет сценарий, Михаил? Ну, какая разница, как его назвать? Сценарий, да и сценарий, и все. Не знаю, я не придумал. Нет названия. То есть у меня он особый, да? Да, у тебя какой-то особый, да? Который ведет тебя... Нестандартный. Да. Значит, да. Придумай сама название, какая разница. Вы знаете, вот сценарии, их по-разному называют, вообще судьба какая у них. У них постепенно все выпадает. Какая разница? У человека я плюс, вы минус, а не плюс. Он ходит, все у него получается плохо, у него потом что? И они плюс, и они минус становятся. Опять начинает ездить, уже потом слабость в труде и труд минус. А потом какая разница? Если один минус появился, через какое-то время минусы. Поэтому название это так. Сценарий, да и есть сценарий. Рано или поздно все повываливается. Такой закон жизни. Ну, значит, заставил я ее, говорю, так, пока не получишь документы. Да, и она обсуждала, я вот по дурости участвовал в обсуждении этих идиотских вопросов. Но это же не для нее. У нее был алкоголик один, она, ой, уходит от меня, я страдаю. Но я сказал, да, и придет, дай ему выпить, и все. Но только все равно уйдет. Ну, надо отдать должное, она меня не упрекала, я сам себя упрекаю, я-то знал. Ну, с большим трудом удалось ее поставить на врачебную должность. Причем, что самое главное, это же нестабильная позиция. Это она, видите, вы, только без вас, значит, как только она во мне разочаруется, так она сразу меня пошлет куда подальше. И сама не заметит как. Ну, я почему это знаю, потому что когда она идет к йогам, то в это время она посылает меня куда подальше. Ей даже говорят, ерунду твою Литва говорит, и она в это время. Пока там в йогах она что? Не. Ну, она, естественно, когда она пошла уже во врачи, она пришла к медсестре. Ну, она врач, а там медсестра. Но та медсестра работает в этом кабинете уже 20 лет. Она только пришла. Кто кого должен слушаться? Она ее. Ей бы, но она сразу, я же врач, я должна слушаться. Ну, медсестра показала, кто в доме хозяин. Не удержалась. Ну, ее приступ сердца, к сожалению, потом схватил. Это другой вопрос. Она меня так косо посмотрела, что я виновата. Конечно, виновата ты ее. Да. С точки зрения общественности, да, конечно, у нее свой сценарий. Не надо искать виновных в ваших бедах. Хотите найти виновника в ваших бедах, посмотрите в зеркало, там все видно. Кто виновник ваш? Ваших бедах. Вот. Ну, конечно, ее обвинили, потому что эта сестра была уважаемым человеком. Ну, представьте, 25 лет работать на одном месте, а потом явилась пигалица, которая... Да. Конечно, она врач, у нее больше знания, а у той больше опыта. Я, кстати, когда пришел в психиатрию, я был нулем, и я медсестер слушал. Они мне подсказывали. Они не могли дать оценку событию. Но они, опытный взгляд их подмечал, что с этой пациенткой что-то не так. Вот. А другие врачи, которые к ним относились высокомерно, они им этих сигналов не давали. Вот так. Я не знаю, я правда... Вот вы обратите внимание, когда вот так с восхищением на вас смотрят, значит, знаете, в другом месте будет совсем наоборот. То есть мне не надо даже ее расспрашивать, было так или нет, было.